Часть 66. Хватай пальто и двигаем. Куда? Зачем? Если не хочешь умирать, пойдем со мной. Ладно. Секунду. Мадьяр растерянно схватил какие-то вещи, скорее всего, не ценные, а те, что показались ему наиболее интересными, и осторожно начал спускаться вниз, вход для побега за шкафом. Интересно. Строителей, наверное, удивляет, если кто-то хочет дом без тайного хода. Я принялся закрывать за собой дверь и встретился глазами со взглядом Басса. Он смотрел на меня с такой ненавистью, которую я не смог бы передать словами. Я вышел и закрыл дверь. Так, вниз, а затем только направо. Путь вроде бы несложный. Здесь тускло горела старая антарная лампа, а дальше была темнота. Слушай, а тайный ход сразу шел в архитектурном замысле, а? Не знаю, я этот дом купил, не строил. Мадьяр поглядел наверх, на темный бетонный потолок над нами. Хороший был домик, очень дорогой, но хороший. Почему дорогой? Так ведь крышу не подпирает, а закон есть закон. Если твой дом не несущий, то и цена выше. То есть, если над твоим домом до потолка яруса еще этажей 12, то цена, наверное, просто огромная. Ага. Но ведь статус, ничего не поделаешь. И какой ерундой я раньше занимался. Я поглядел на него удивленно, а затем включил очки и зашагал в темные узкие ходы. Я сразу понял, где мы. Это было основание улицы. Техническое пространство между ярусами. Здесь всюду была паутина, пыль, старые бочки и ящики. Огромные, гудящие и капающие трубы тут и там торчали из стен, и временами какие-то странные существа метались от нас подальше во тьму. Дышать здесь было очень трудно. Много пыли, мало воздуха. Мадьяр держался за мое плечо и шагал сзади, тыкаясь в темноте. Интересно, как Вацлав с компанией здесь прошли? Впрочем, в том, что они проходили здесь, сомневаться не приходилось. Следы 4 человек, шедших в потемках, были видны тут и там. Чем глубже мы уходили, тем больше мне становилось не по себе. Стены, казалось, были все ближе, а потолок все ниже. Мадьяр, который был выше меня почти на голову, шел согнувшись. Каждый раз, когда я касался плечом стены, меня пробирала дрожь. Вдобавок ко всему, мои очки начали сбоить. Свет становился все тусклее, словно заряд химикатов подходил к концу. Наконец мы добрались до первого поворота. Я повернул направо, и спустя несколько десятков метров петляющих тоннелей еще раз. Вдалеке послышался звук проносящегося на огромной скорости состава. Значит, мы где-то неподалеку. Позади раздался удар. Мадьяр стукнулся лбом о трубу и упал. Ой. Извини. От удара он выронил часть схваченных им вещей на пол. Из его носа закапала кровь, которую я в серо-зеленом свете своих очков видел почти черной. Он с трудом встал и начал в темноте подбирать свое упавшее добро. Среди его вещей я заметил фото красивой девушки с подписью «Изабелла». Неужели такой человек, как Алихан, может испытывать сильные чувства? Хотя теперь-то точно нет. Оттого это фото здесь казалось мне еще более странным. Но спустя миг оно перестало меня волновать. На грязном полу я заметил кровь. Но не кровь из разбитого носа Алихана. Огромный кровавый след шел дальше, по ходу нашего пути. И был свежим. Я ничего не забыл? Тише. Здесь кровь. А, это я ударился. И весьма больно. К тому же из-за синей пыли мозг бывает кровоточит. Да заткнись. Это не твоя кровь. А чья? Да почем мне знать, это твой подвал. Я потащил Алихана за собой, стараясь идти как можно тише. Где-то под нами раздался грохот проезжающего антрохода. Вот если бы у меня были дети, представь, как они бы тут играли, а? Здесь же просто аттракцион для детей. Слова Мадьяра звучали дико. Ведь он говорил в темноте, не видя ничего. А я в этот миг глядел на тело. Разорванное напополам тело сторожа его особняка, того, что пару минут назад сидел в подвальной клетке и бежал вместе с Вацлавом. Здесь была лишь верхняя его половина. Руки, изломанные в нескольких местах, распахнутый от боли рот, разорванное в клочья лицо и органы, торчащие из живота. Ни таза, ни ног не было видно. И всюду была кровь. Тело лежало на углу коридора, по которому мы шли. И мне не хотелось идти дальше. Хотя с моей работой детей не заведешь. Заткнись. Немедленно. Грубый ты, Зеленый. Здесь труп. Твой сторож. Эван, очень жаль. А кто его убил? Не знаю, но кто-то очень сильный. Может, Вацлав? Я однажды видел, как он горняка отделал просто как отбойный молот. В 3 удара парня покалечил. А разорвать качка напополам он мог? В это самое мгновение где-то в одном из коридоров позади нас раздался шум. Тихо. Пойдем быстрее. Я потащил Мадьяра вперед. И с каждым шагом понимал, что туда, куда я иду, шел и сторож. Так как я ступал по длинному, бесконечно длинному ковру из его крови. Словно кто-то притащил бедолагу по узким коридорам, предварительно разорвав надвое. Что это может быть? Собака-мутант? Или какое еще чудовище тут изобрели в вашем безумном городе? А может, трубач? Но здесь же не крыша. Хотя в столице, если долго лезть на крышу, когда-нибудь окажешься в подвале. Хорошая метафора для всей нашей жизни. Да потише ты! Шум становился все ближе. Что бы это ни было, оно шло за нами. В полной темноте шло по пятам. А очки все гасли и гасли. Изображение вовсе временами пропадало. А страх окутывал меня, словно ледяная вода. Очередной поворот направо. Неужели мы ходим кругами? Я слышал, некоторых трубачей другие не принимают. Выгоняют из своих стай, ну или как там они живут. И те звереют совсем, так как они совсем одиноки. Ну давай, еще лекцию мне прочти. Зеленый, а если оно сзади? Я же не вижу. Я обернулся. Нет, сзади никого. Лишь холодные узкие коридоры бетона, похожие на могилу. Мне стало плохо. Я осознал, что не хочу здесь быть. Всем своим телом, всем своим разумом. Не могу я быть вместе, давящим мне на плечи и голову. С каждым новым отворотом коридор становился все ниже и уже. Казалось, дышать было нечем. Кровавый след на полу все не кончался. Вот дерьмо. Отстой, отстой! Я начал задыхаться, стукаться о стены, и вдруг услышал позади нас утробное ворчание и шлепающий звук шагов. От этого звука меня словно вывернуло изнутри. Шаги приближались. Я толкнул Мадьяра перед собой и захлопнул одну из металлических дверей, двигаясь дальше по кровавому следу. Позади тут же раздался грохот. «Двигай! Ну, чего ты встал?» Я опять толкнул остановившегося Мадьяра, но ему некуда было идти вперед. Коридор кончался стальной мощной гермодверью, покрытой кровью. И между ней и стеной торчал кусок окровавленного халата манекенщицы. Видимо, все, кроме сторожа, все же успели выскочить наружу. На полу лежала его нижняя половина, а рядом несколько отломанных длинных белых игл, похожих на волосы трубача. Так кто все-таки на него напал? Трубач? Или что-то еще? Неважно. Оно убило его и утащило во тьму этих коридоров. Узких темных коридоров, в которых невозможно дышать. Я дернул за вентиль на двери, но она не поддалась. Как же тебя открыть? Руки мои тряслись. Я огляделся с помощью гаснущих очков и наверху заметил надпись и... замер. Я не мог ее прочесть. Не мог. Точно так же, как я не мог прочесть надписи в первый день, когда пришел в себя. Я не умел читать. Я опять не умел читать. Грохот сзади становился нестерпимым. А в следующий миг изображение дернулось в последний раз, и мои очки погасли. Меня начало тошнить. Я шагнул назад, уперся в Валихана, дернулся в сторону, ощутил холодный бетон со всех сторон и сел на пол. Тошнота и ужас охватили меня. Только они и остались. Мы умрем здесь, да? Таких трупов много. Говорят, в столице там и тут замурованы десятки тысяч людей. Плохая смерть. Раздался шум выбитой двери, а затем я услышал голоса. Десятки голосов, которые ползли ближе и ближе ко мне. Я уже в Морике? Или, может, я уже умер? Сохрани свой свет, Фитц. Да, свет. Мне нужен свет. Из последних сил я нащупал в кармане взятый у Вацлава антарный аккумулятор и трясущейся правой рукой снял очки. Кое-как мне удалось разобраться с механизмом на ощупь и подключить прибор. Спустя несколько секунд через очки стало что-то видно. И я, подавляя ужас и тошноту, надел их обратно и увидел его. Был ли это трубач или иное порождение химического безумия столицы, понять было нельзя. Из-за расстояния, пыли и плохо заряженных очков его почти не было видно. Различить можно было лишь большой черный силуэт, словно заполнявший собой узкий проход коридора. Единственное, что мне удалось выхватить из тьмы, длинные, редкие, изломанные игольчатые волосы, торчавшие назад. Темный силуэт молчал, глядел на нас и не двигался. Отступать было некуда, стены давили, ужас охватил меня, переполнил и... И в тот же миг во мне словно что-то щелкнуло. Страх пропал. Это было похоже на то, словно я просто устал бояться. Все эмоции и паника вмиг исчезли. Любопытно. Так чувствовал себя Зеленый, смело шагая на своих противников. Я встал, отодвинул мадьяра за себя и вытащил пистолет. Тварь выдохнула и медленно пошла на меня. «Ну, давай!» Я поднял оружие, но не успел даже нажать на курок. Чудовище внезапно остановилось, завизжало и отскочило назад, так и не показавшись. Оно сторонилось меня, словно я ослепил его ярким светом факела. Но вокруг была тьма. «Иди сюда, мразь! Иди сюда!» В ответ донеслось лишь шипение. Я чувствовал, что теперь это, было ли оно трубачом, человеком или чем-то еще, само смотрит на меня с ужасом. Тогда я шагнул вперед, и фигура вновь завизжала, а затем умчалась прочь. Я даже не стал стрелять вдогонку. Был ли это морок? Вряд ли. Да и по сути какая разница? Я чувствовал сильное эмоциональное истощение. Я словно перегорел. Да и мышцы мои начинали неметь. Видимо, скоро действие стимулятора окончится. Тогда я ощутил легкое раздражение. Забавная эмоция на фоне ужаса, что я только что испытал. «Алихан, не подскажешь, что написано на двери?» — спросил я, поднимая спичку, чтобы осветить ему холодный окровавленный металл. «Руководство, как поворачивать вентиль». «Ну так поверни, будь любезен». Мадьяр послушно, хоть и с трудом, открыл дверь и вышел. Я, не сводя взгляда с темного коридора, вышел следом, пятясь, и закрыл дверь за собой, оказавшись в огромном туннеле. Мне удалось только увидеть окровавленный халат, который теперь лежал на земле, а затем я ослеп и оглох от пронесшегося мимо меня в паре сантиметров антарахода. Я был счастлив не быть в подвале. Через 10 минут я и Алихан уже быстро шагали по улицам 14-го яруса в сторону Лабазной площади, которая располагалась ярусом ниже. На улице кончился дождь, однако теперь ему на смену пришел снег вперемешку с пеплом. Я почти сразу позвал Корону обратно, но она, оставшись ярусом выше, видимо, не могла найти удобный путь. Я надеялся, что это лишь вопрос времени. Люди вокруг суетились. На окнах и входах в дома вешались какие-то светящиеся гирлянды, наносились рисунки сверкающей краской и водружались таблички с изображением перекрещенных винтовок и, видимо, герба столицы – трех горных пиков на фоне золотистых полос. Люди заполонили собой все вокруг, но я был рад этой шумной вонючей толпе, текущей куда-то по своим делам. На меня наконец-то не давили стены, пол и потолок темных коридоров, и я чувствовал себя свободным. Серая одежда толпы то и дело вспыхивала яркими пятнами дорогих нарядов. Людей, выглядящих празднично, было все больше обычного. Местами появлялись небольшие группы отринутых, которых сопровождали исполнители, а с углов тут и там доносились звуки уличных музыкантов. Среди всей этой разномастной толпы я заметил кое-что, что привлекло мое внимание сильнее уличной суеты. Я выискивал глазами общественные лифты или лестничные пролеты и внезапно увидел двух человек в серых комбинезонах с массивными ранцами за плечами, в капюшонах и защитных дыхательных масках на лицах. На их одежде было множество инструментов, рассортированных по карманам и ремням. На моих глазах один из них поднял руку вверх, выстрелил куда-то высоко чем-то похожим на крюк, а затем ловко взбежал по стене, притягивая себя массивным механизмом лебедки. Вот те раз. Кто это? Серпари? А? Что? Нет, это зодчие. Кто? Зодчие. Ремонтники из госинститута зодчества. Они обслуживают здания, вешают вывески, чинят статуи, свет. Пока мы говорили, второй зодчий тоже выстрелил своим крюком и взобрался по стене дома куда-то в район 5-го этажа. Вот это штуки у них. Я бы не отказался от такой. У тебя, зеленый, карманы вечно забиты всяким хламом. На себя погляди. И вообще, полезных вещей много не бывает. Мне б только цилиндр еще. Кстати, насчет хлама. Я забрал твой пистолет с гравировкой красного цвета. Откуда он у тебя? А, такой здоровый. Это ты просил передать красному. Но как-то не вышло. Только сейчас я понял, что Мадьяр сбежал из поместья без маски. И без того уставший и измотанный после инъекции, повредивший его мозг, он буквально задыхался среди разномастной толпы. А, врет водопровод. На, держи. Я снял свою маску и дал ему. Он, облокотившись на стену, надел ее. Глаза у него были пустые, сам он имел вид весьма потерянный. Казалось, инъекция все сильнее и сильнее забирает его сознание. Через пару минут Алихан отдышался, встал и неуверенно зашагал дальше. Я забрал кое-какие вещи из его рук и запихал себя в карманы. Лишь несколько бумаг, в том числе фото девушки по имени Изабелла, он отказался отдавать. «Это твоя подруга?» Там, на фотографии. Любовница? Или, может, даже любимая? Ты ее не помнишь? Вылетела из головы. Печально. Нет, не любимая. То есть, да, я любил ее, но недолго. Это из-за нее я стал таким. Из-за нее меня освободили. В смысле? Это, как вы там говорите, сложный момент. Она была хорошей, а я был плохим. Странно, что ты не помнишь. Почему? Ведь ты убил ее из вредности. Даже забрал ее дневник. Сказал, что он красивый, зеленый, со змеей. Не помнишь? Ее звали Изабелла Хеймс. Я ничего не сказал и, спрашивая дорогу к Лобазной площади у прохожих, двинулся дальше. Дышать без маски было невыносимо. Запахи были резкими, острыми, как иглы. То и дело я глядел на надписи на витринах и понимал, что опять не умею читать. Буквы и цифры словно превращались в непонятное месиво. Люди толкались и кричали, и я вспоминал свой первый день, когда шел в такой же толпе, не понимая, что же делать. Много ли изменилось с того момента? Я не верил, что прошло всего каких-то пара дней. Казалось, пролетели недели и даже месяцы. «Слушай, Алихан, я бы хотел кое-что спросить. Возможно, тебе покажется странным, что я задаю такие вопросы». «Не знаю, зеленый. Не думаю, что теперь меня можно чем-то удивить». Я начал, с трудом подбирая слова. «У нас с тобой были конфликты. Но давай на пару минут представим, что мы не знакомы. Словно встретились впервые. И ты со своим новым взглядом на мир... А, в общем, расскажи, как по-твоему, из-за чего мы поссорились?» Мадьяр несколько секунд шел молча, и я начал сомневаться, понял ли он вообще мой вопрос. Но, наконец, он ответил. «Все ведь просто. Ты же лучший изыматель. Все быстро, четко, без вопросов. Мы были даже друзьями, наверное. А у меня их никогда много не было. Но ты начал меняться. Сначала тебе понадобились мои связи, потом контакты с сильными мира сего. Ты хотел все больше и больше влияния. Хотел, чтобы я познакомил тебя с Ван Кейн, лордом-секретарем, лордом-магистром, близнецами-джипсами. И как итог, эти девушки». Я насторожился. «Какие девушки?» «Ты заставил меня искать для тебя девиц, не помнишь? Выдал мне целый список. Многие из них оказались шлюхами паука». «Все степнячки, да?» невысокий, примерно одного роста, и я описал ему общий портрет жертвы резака. Да, именно такие. Забавно. У паука сегодня утром была новая такая шлюха. Невысокая, темноволосая, с почти черными глазами. Тебе бы она понравилась. Но что было дальше? Ты стал нервным, злым. То есть ты всегда был жестоким, но стал безумным. Я не хотел с тобой работать. Остальные изыматели меня не любили, по понятным причинам. И все полетело в топку, но... А потом он упал. Просто повалился наземь среди толпы. «Да что с тобой?» Я быстро оттащил его к стене, и никто даже не подумал мне помочь. Он слабо прижался ко мне, как испуганный ребенок. Я чувствовал, что его трясет. На лбу выступил пот, и пальцы его сжались до бела. «Я... словно забываю, как переживать. Я думаю, этот укол действует медленно. Мне становится так все равно. Знаешь, Зеленый, ты сейчас такой, как раньше, как год назад. Жестокий, но не безумный. Ты мне нравишься таким». Я поднял его, и мы медленно зашагали дальше вдоль стен домов. Вскоре мы вышли на одну небольшую, но ярко освещенную площадь. До Лабазной было совсем недалеко. Огромные столбы, указывающие направление, это подтверждали. А на маленькой площади, лежавшей перед нами, была огромная толпа народа и десятки шатров. «Гляди, как красиво!» Перед входом здесь стояла большая яркая арка с надписью «Ярмарка невероятной семьи Близ». Аттракционы, степнячье гадание, общественные трансляторы удовольствий, конкурсы, призы и иные забавы. Только два дня – передвижной орнитарий. Что это за безумие? «Ярмарка? Да еще какая! Как здорово!» Мадьяр глядел на шатры, прыгающих акробатов, жонглеров и продавцов с таким неподдельным детским восторгом, что мне стало страшно. «Зеленый, я понимаю, тебе надо бежать, убивать, но может мы заглянем туда? Я с детства не был на таких». «У нас нет на это времени». Он обернулся на меня, в глазах его была грусть и надежда. «Ну пожалуйста, я ненадолго». Я поглядел в сторону ярмарки. Признаться, мне с одной стороны тоже было любопытно. Красивое и яркое место было редкостью в столице. С другой, Расти ждал меня, а его ждали мои вопросы. Да и встреча с человеком в красных очках приближалась. «Возьми передышку, Зеленый. Давай заглянем. Ну, на минутку. Ну, что скажешь?»